Таисия Никитична всплеснула руками, села на стул рядом с Машкиной кроватью и, едва сдерживая смех, спросила: «А когда это раньше?» «Ну, я не знаю, когда. Может, еще до того, как ты родилась. А ты разве не помнишь сама?» «Да уж подзабыла», — серьезно сказала Таисия Никитична. «С молоду что-то такое на самом деле помнила. Ну, а папа твой кто был?» «Папа? Тот, который умер?» «Знаешь, я его плохо помню. А вот настоящий папа был батюшкой, но только не советским, а в другой стране. У него была такая красивая шелковая одежда красного цвета, а на голове круглая шапочка, и ходил он с деревянным крестом, на котором висел человек. Ой, я забыла, как это называется». Таисия Никитична вдруг прижала девочку к себе и часто-часто заморгала своими глубоко посаженными глазками, потом, оглянувшись на дверь, перекрестила, прошептав: «Храни тебя, Господи, моя сироточка!» и принялась наводить в доме свой порядок. Разложила возле Машкиной кровати раскладушку, заслав ее привезенным из дома бельем в розовый горошек, разобрала на кухне полки, заставив их банками с маринованными огурцами и помидорами. Протерла мокрой тряпкой пол за трюмо. Вера при всем желании не смогла бы протиснуться в узкую щель между окном и зеркалом. Покормила кур, привезенные из дома пшеницей. Машке понравилось, как кукарекает большой ржавого цвета петух. И Таисия Никитична пустила его к ней в комнату, предварительно положив на пол развернутые газеты. К приходу Николая Петровича в доме пахло пирожками с курагой и астраханским борщом. Вера, поначалу ревниво следившая за бурной деятельностью приезжей бабушки, к вечеру целиком и полностью сдалась под ее начало. Открыв Николаю Петровичу дверь и взяв по обыкновению у него пальто, Вера тактично ушла в свою комнатушку возле кухни и даже прикрыла за собой дверь, правда, не очень плотно. Мать и сын сидели друг против друга в теплой уютной кухне. Таисия Никитична попивала чай с пирогом, Николай Петрович шумно хлебал борщ, жадно обгладывал куриную ножку. Наконец Таисия Никитична спросила: «Ты был у нее?» Николай Петрович кивнул, не отрываясь от куриной ножки. «Что, плохи дела?» Он на мгновение закрыл глаза, но тут же открыл их и сказал, глядя на мать: «Да, мама». «Ты ее видел?» «Нет, мама». Таисия Никитична вдруг вскипела: «Что ты со мной анкетным языком разговариваешь? Я вон из какого далека приехала по твоему первому зову, а ты все «да», «нет». А ну-ка выкладывай, что тут у вас приключилось?» И Николай Петрович стал рассказывать о том, что у Маши ни с того ни с сего случился выкидыш, что ей пришлось сделать операцию, которая прошла успешно, но, судя по всему, наркоз подействовал на нее таким образом, что она впала в странное состояние полного безразличия к окружающему. Врачи не теряют надежды, что со временем это пройдет, рассказывал Николай Петрович, но миновал уже целый месяц, а ей не лучше. Его теперь к ней не пускают, и он видит ее только в окошке, лежит всегда в одной и той же позе, на спине и смотрит в потолок, худа, как сама смерть. Николай Петрович поднялся и стал ходить взад-вперед между плитой и дверью, громко шлепая комнатными туфлями. «Тише ты топай», — сказала Таисия Никитична. «Ребенок недавно уснул. У нее сегодня вечером была нормальная температура. Я ей сделала компресс из внутреннего сала и напоила чаем из ромашки, чтобы лучше спала. Сядь и давай рассказывай все по порядку». «Почему у Маши случился выкидыш?» «Не знаю. Когда я уходил на работу, она еще спала». «Вы с ней ладно жили?» Да, не сразу ответил Николай Петрович. А чего это ты вдруг замялся и смотришь не на меня, а куда-то в бок, словно двоечник перед доской? Ничего я не замялся. Я Машу очень любил, очень и сына хотел от нее. Почему ты о ней в прошедшем времени говоришь? Ты думаешь, она умрет? Не знаю. Если не умрет, то... То что? Думаешь, она рассудка лишилась? Врачи что говорят? В том-то и дело, что они ничего не говорят. Она была в бреду после наркоза, вспоминала отца, первого мужа, объяснялась ему в любви и сама себе за него отвечала. По-польски. Николай Петрович понизил голос, зная, что Вера обязательно их подслушивает. Он поляком был, они с ним во время войны встретились. А тебя она не вспоминала в бреду? Спросила Таисия Никитична, сощурив свои дальнозоркие глаза. Нет. Николай Петрович тяжко вздохнул, достал папиросу, стал мять ее большим и указательным пальцами, просыпая табак себе на брюки. Ну а когда у нее это случилось, она одна была? Нет, с соседкой, женой моего начальника, первого секретаря обкома. Вот как! Почему-то удивилась Таисия Никитична. Что это вдруг жена самого главного в области человека к твоей жене ходит, а? Так вроде бы не положено, обычно наоборот бывает. Серафима Антоновна добрая женщина. Она опекала Машу, давала ей полезные советы. Интересно, очень интересно. А ты что, тоже со своим начальником на дружеской ноге пребываешь? Это уже становилось похоже на допрос. И Николай Петрович разъярился. Он вскочил из-за стола, громко отодвинул стул, но вдруг снова сел и пробормотал сердито: «Я тебя сюда не для того вызвал, чтобы твои подковырки слушать. Мне сейчас трудно, очень трудно, а ты рану бередишь вместо того, чтобы ее лечить. Ты хоть понимаешь, мама, как мне трудно?» Он с мольбой посмотрел на мать. «Понимаю, сынок». Черты лица Таисии Никитичны смягчились. Она протянула через стол руку, коснулась щеки Николая Петровича. Ее глаза подернулись влагой, она часто заморгала. «Понимаю. Оттого и побросала все, и к тебе примчалась. Бедный ты, бедный, постарел как и обрюзг, а ведь тебе всего ничего 40 годков». Они замолчали. В чулане громко прокукарекал петух, и Николай Петрович вздрогнул. «Что это?» «Хозяйство мое. Не могла же я его на чужих людей бросить? 7 курочек и петушок. Каждый день 2, а то и 3 яичка несут. А по весне и целый пяток можно будет собрать. Дочке твоей свежие яички нужны. Уж больно она субтильненькая растет. Да и большой Маше свежие яйца полезны. Ты ей часто носишь передачу. Только соки и минеральную воду. Она не хочет ничего есть». Таисия Никитична всплеснула руками. «Как же так? Нужно уговорить. Врачи, небось, насильно ее заставляют кушать. А нужно уговорами, лаской. Я хочу ее проведать. Она тебя не знает. Ну и что? Ты же сам говоришь, что она никого не узнает. Вон дочка твоя сказала, что я, дескать, когда-то в батюшку какого-то была влюблена, и от несчастной любви у монашки постриглась, но и фантазерка у меня внучка». На следующий же день Таисия Никитична отправилась в больницу и, козыряя направо и налево фамилией Соломина, получила разрешение повидать Машу. Войдя в палату, она села на стул возле Машиной кровати и взяла ее руку в свои. Маша открыла глаза, но смотрела не на Таисию Никитичну, а в больничный потолок. Таисия Никитична встала и наклонилась над ней, пытаясь заглянуть в глаза. Маша смотрела сквозь нее. Таисия Никитична потрепала ее по щеке, погладила по волосам. Маша не шелохнулась. Тогда Таисия Никитична наклонилась и поцеловала ее в лоб. Из ее глаз выкатились две слезинки и капнули Маше на лицо. «Ну что же ты так? Зачем себя мучаешь? Ведь молодая еще, красивая, как спящая царевна», — говорила Таисия Никитична, сидя на стуле рядом с кроватью и не выпуская из своих теплых сухоньких ладоней холодную Машину руку. «Конечно, не такой тебе вахлак нужен, как мой Николай. Да что уж поделаешь, коль оно так случилось». Зато он Машку твою любит, да и семью может хорошо обеспечить. Это тоже очень важно в наше время, милая моя. Любовь, она не привыкла долго засиживаться в доме. Пришла, попила чайку с вареницем, и только ее и видели. А мы остаемся в этом самом доме жить навсегда. Не станешь же за любовью по всему свету бегать. Николай мой, ради тебя на что угодно согласен. Это я тебе точно говорю. Ну а если он дурак и приволокнулся за какой юбкой, ты уж ему прости. Я своему Петру, Колькиному отцу, сколько раз прощала. Думала в сердцах, хоть бы ты сдох, что ли, кобель несчастный, прямо верхом. На сучке своей, а когда его на войне убила, волосы на себе рвала. Да и до сих пор, как вспомню, сами собой слезы текут. Что для них гулянки, им по пьянке, что с бабой переспать, что в проруби искупаться, ни черта не соображают. Это мы, женщины, себя ради них блюдем. Но придумываем про них, Бог знает что, и блюдем. У тебя и дочка выдумщицей растет. Влюбчивая будет девочка. Попомни мои слова. Таисия Никитична говорила что-то еще, а Маша лежала с открытыми глазами. И то ли слышала ее, то ли нет. Через 20 минут заглянула женщина-врач. Следом за ней пришла медсестра, сделала Маше укол. Таисия Никитична спросила: «Может, нам лучше домой ее забрать? Больница есть больница, хоть она у вас и особенная. Все равно казенный дом. Я буду за ней, как за родной дочкой, ходить». Врач переглянулась с медсестрой и сказала: «Поговорите с главврачом, он сейчас на месте». Когда медперсонал вышел, Таисия Никитична наклонилась к Маше и прошептала: «Отобью я тебя у них, вот увидишь, отобью. Дома, как говорится, сами стены лечат». «Юстина!» — вдруг прошептала Маша. «Я хочу к Юстине». «Ну, как хорошо! А кто она, эта Юстина? Не русское имя какое-то. К Юстине так к Юстине, значит, поедем с тобой к Юстине». Маша закрыла глаза и погрузилась в сон. Ее щеки слегка порозовели, а рука, которую держала в своих ладонях Таисия Никитична, стала теплей. Таисия Никитична осторожно положила ее Маше на грудь, встала, оглянувшись на дверь, перекрестила Машу, потом все 4 угла комнаты по очереди и направилась к главному врачу больницы. Из-за снежных заносов сообщение между глубинкой и областным центром было очень затруднено. Можно было ехать на санях по снежному насту, однако мало кто из городских жителей отваживался на столь непривычное путешествие. Николай Петрович связался по телефону с первым секретарем райкома своего бывшего района и попросил пробиться к Устинье с тем, чтобы передать ей, пускай едет в город, потому что тяжело заболела Марья Сергеевна. Суриков обещал сделать это безотлагательно и сам вызвался посодействовать с транспортом.